Внимание! Книга озвучена искусственным голосом. Специально для сайта aook.com. После прослушивания не забудьте оставить свой отзыв о книге на сайте aook.com. Конкретное попадание. Книга вторая. Кто не спрятался, я не виноват. Пролог. Главный враг, да истребится. Уже который день системы звездного скопления Тортуги напоминали бурлящий котел. Все куда-то бежали, куда-то летели корабли, куда-то перемещались массы ресурсов. А все потому, что их капитан, их мозг, их предводитель, можно даже сказать, вождь, внезапно излечился от многомесячной хандры и опять что-то задумал. Сложно представить, что такое хандра псиона уровня АА. Тоскливо и неуютно становится всем. Всех очень живо интересовало, что же такого интересного придумали в постели наложницы их любимого Федора Клима, что он стал таким активным. А когда узнавали, то сильно удивлялись. Подумаешь, дети, у многих к этому времени уже были потомки, а у большинства и не по одному. Им же было невдомек, какое это было потрясение, конкретно для самого Федора. Сам он особенно поражался тому, что о подобном даже и думал. Ему мысли о детях в голову вообще не приходили, хотя он периодически принимал участие пья в праздниках по этому поводу в кругу своих друзей и соратников. Теперь же, нашему герою почему-то пришло в голову, что если все его девушки родят по ребенку, или по несколько, то владение у него того, маловато будет. Разгуляться его потомкам просто негде. И если для удержания планетарных систем Тортуги сил вполне хватало, то вот для полноценной экспансии их было явно недостаточно. Ну, а когда у Федора есть цель, то он обязательно ее убьет. Вот и сидел он сейчас в всем удобном анатомическом кресле, с 30 режимами массажа, и с красивой девушкой на коленках. Девушка выступала в качестве антистрессовой подушки, потихонечку попискивая, когда огромные руки мяли нежную кожу груди. Перед мужчиной был огромный голографический терминал управления, на котором бежали графики и различные надписи. Их было много, но могучий мозг топового псиона легко справлялся со всеми возможными массивами информации. Недаром из него хотели сделать суперискин, для того, чтобы управлять целым сектором пространства. Сейчас Федор, кроме того, что просматривал статистические сводки и отслеживал различные показатели по флоту, промышленности и еще кучу всяческих вещей, он крутил перед собой изображение неизвестной звездной системы, столько одному ему понятными символами и обозначениями, после чего тихонько пробурчал себе под нос: «А почему бы и нет, ресурсов много не бывает, хм». После чего вновь сжал в объятиях свою живую Дакимакуру. Глава 1. Вдарим по свалке. Перед тем, как начать осуществлять свои планы, Федору надо было отладить и автоматизировать свое основное хозяйство. Он и сам не замечал, насколько был загружен. Учеба, исследования, производство, все было поставлено на поток, и везде он был главным связующим звеном, можно сказать, мозгом процесса. Ему даже пришла мысль, может, это не скука была, может, он просто задолбался. Впрочем, это не так уж важно, если он что-то задумал, то почти никогда не сдавал назад. Вот и сейчас, повинуясь его воле, везде у руля встали обученные им лично люди. Планы по производству и накоплению ресурсов были скорректированы. Колонизация выполнялась по заранее намеченному и строго соблюдаемому плану. Мимо контроля эскинов пройти было сложно. На какое-то время этого должно было хватит, а потом и Федор вернется. Он и сам удивился, что, оказывается, его присутствие не так уж и нужно. Рабочая нагрузка перераспределилась на помощников, они просто стали работать немного больше. И теперь девочек удавалось порадовать своим вниманием, благодаря освободившемуся времени, весьма часто. Когда он начал сношать их не просто так, а по поводу, оказалось, что сил у него гораздо больше, чем наш герой даже мог предположить. Теперь Федору точно не было скучно, и все его действия обретали для мужчины не только цель, но и глубинный смысл. Плохо в этом деле было то, что, кажется, он уже залюбил своих девчонок до того, что после каждой ночи любви им приходилось надолго залегать в медицинскую капсулу для восстановления натруженных рабочих органов, и это почти ежедневно. Девушки даже попросили Федора взять еще наложниц, но он пока упирался. Не готов он был к большому количеству новых хм, ну пусть будет лиц в своей постели. Наполовину он все же был интеллигентом, так как хотел не просто секса, а хотя бы иллюзии романтики и того, что у него есть какая-никакая, а семья. А его женам-наложницам приходилось терпеть процедуру типа «Едь, тебя конем», где в роли коня выступал наш герой. Нет, конечно, можно было и заказать по каталогу себе еще постельных грелок, и даже под себя сделать несколько штук, но почему-то не хочется. Наверное, это вбитые на подкорку комплексы старого врача. Пациентки, как женщины, практически не воспринимаются лечащим врачом, какое-то подсознательное отторжение. Раньше, когда он по телевизору видел в сериалах про врачей, что они с пациентками крутили любовь, то понимал, что это бред. Практически ни один врач, за редким исключением, подтверждающим правило, с пациентками романы не заводит. Это, кстати, и в клятве Гиппократа прописано: врач не может трахать пациента, его родственников, рабов и животных. Про бесплатное лечение в клятве Гиппократа ни слова нет, а женщин, которых он сделал по программе «Колонист», Федор воспринимал именно как пациенток. Поэтому, чтобы снизить свое либидо, он налег на тренировки во владении пси-способностями, хотя и надоели они хуже горькой редьки, хотелось действия. Он и так почти всю систему мог почувствовать, а в пределах планеты каждого отдельного человека, или всех в целом, мог определять настроение и стремления групп людей и воздействовать на них в нужном направлении. В целом, пока все его люди были блокированы в пределах системы Тортуга-2, но с этим надо было что-то делать. Обучены и сформированы были уже команды десятка тяжелых крейсеров, двух десятков тяжелых линейных крейсеров, команды на фрегаты тоже были готовы. В эти команды также входили полностью обученные и оборудованные десантные секции. Было создано несколько десятков фрегатов с системой маскировки, намного превосходящих возмездие. Фрегаты, которые строились на местных заводах, создавались в трех вариантах: разведчик с усиленными сканерами и сенсорами, стелс-бомбардировщик, снабженный тяжелыми торпедными установками. Сюрприз, однако, для тяжелых линейных крейсеров и даже некоторых линкоров, а также тяжелый атакующий фрегат с усиленной броней и оружием, который должен был бороться с москитным флотом противника и даже мог потягаться с легкими крейсерами. Просматривая списки кораблей, Федор понял, что он просто оттягивает неизбежное. Слишком он привык к своей небольшой и уютной действительности, и отправляться куда-то далеко, выйти из зоны комфорта было сложно. И только осознав все это, мужчина наконец решился. Но тут сыграл свою роль и другой фактор, а именно наличие армии. Армия должна воевать, она должна что захватывать и разрушать, она должна приносить пользу и доход. Бездействие же армию разлагает, начинают появляться странные армейские традиции, непонятные обряды, которые облетают как шелуха, когда начинают говорить пушки. Для похода он начал формировать группы кораблей. С примерным составом Федор уже определился. В каждую группу будут входить два тяжелых линейных крейсера, фрегат-разведчик, пятерка тяжелых фрегатов и пятерка стелс-бомбардировщиков. Также в состав группы обязательно входит усиленный малый транспорт снабжения, ну и трофеи в него грузить тоже можно. У этих малых транспортов, за счет некоторого уменьшения объема трюма, были установлены более мощные реакторы, форсированные двигатели, усилена броня. После некоторых раздумий, в состав групп был добавлен также средний ремонтный корабль. Эти легкие специализированные крейсера были способны проводить ремонт различной сложности прямо в космосе. Всего было сформировано 10 таких мобильных групп. На большее количество, как и странно, не хватило ни кораблей, ни, как это ни странно, подготовленных экипажей. Как оказалось, из местных мало кто стремится в космос, при наличии возможности жить на безопасной и благоустроенной планете. Федор же дал всем второй шанс, поэтому и остался без людей для своего космофлота. Не доглядел, обидно однако. После оценки эффективности таких соединений можно будет переформировать их или оставить как есть. Задача флотам была поставлена предельно простая: надо было патрулировать границы Содружества в пределе 2-3 систем от фронтира. Всего 10 секторов, за каждый из которых будет отвечать один флот. Это мизер для Содружества, оно и не заметит этого. Тех же пиратов в десятки тысяч раз больше пасется в тех регионах. И то, обычно их не замечают, если те не трогают чего-то или кого-то важного. Эти пиратские группировки выполняют роль волков, санитаров леса, то есть вырезают отбившихся от стада паршивых овец. Ведь центральными мирам нет никакой пользы от обитателей дикого космоса, если все ломанутся осваивать это огромное пустое пространство. Очень скоро Содружество обезлюдит. Вот и является граница фронтира этакой страшилкой, чертой, за которой только смерть и безнадега. Целью этих флотов несколько. Основной является натаскивание бойцов и получение ими опыта реальных боевых действий. Ведь большинство из них новички, так сказать, новоявленные романтики космических больших и малых дорог. Другой целью была добыча пополнения для новых флотов, подразделения которых сейчас находились в состоянии комплектования. При обнаружении любых кораблей требовалось их захватить, взять в плен экипажи и доставить в систему сбора трофеев. Невиновных в диком космосе, априори, не водилось, не выживали они тут. А далее ментоскопирование покажет, кто тут ценное зерно, а кто всего лишь материал для жесткой переработки. Трофеи, в том числе криокапсулы с новыми колонистами, накапливались в одной из систем, выделенного для патрулирования сектора, а потом из этой системы их эвакуировали специальными буксирами. Десяток буксиров также были построены на новых верфях системы Тортуга-2. Для создания этих буксиров были разобраны и исследованы все трофейные тяжелые транспорты. На основе доработанной конструкции были созданы эти особые, даже для содружества, корабли. Они могли как буксировать астероиды, так и возить объемы грузов до 3 миллиардов кубометров на внешней подвеске. Время ухода в прыжок сократилось в 4 раза, скорость движения порожником, соответственно, тоже увеличилась. Для охраны исполинских транспортов использовали десяток тяжелых крейсеров. Причем тяжелые крейсера использовали новых, созданных уже на Тортуге, моделей. Пожалуй, сравниться с ними могли только корабли старших рас, а для всего остального, что могло встретиться в диком космосе, даже одного такого крейсера хватало с избытком. Отдельной задачей было, при обнаружении пиратов, кроме, собственно, захвата корабля, выяснить расположение пиратской базы или тайника, после чего захватить эту базу и транспортировать ее на Тортугу. Из пиратов получались самые лучшие члены экипажа, так как их можно было пускать в переработку, невинных или тех, чью личность стоило бы сохранить, среди этих разумных не было. После формирования команд, Федор собрал всех бойцов в тронном зале своей новой комической резиденции. Он осмотрел стройные ряды своих подчиненных тяжелым взглядом, и начал говорить, интонацией и ментальным посылом вбивая свои мысли как гвозди, прямо в мозг. «Парни, наконец-то вы готовы. Готовы к самостоятельной боевой работе. У вас есть знания, у вас есть умения, у вас, наконец, есть самая лучшая техника. Но нам, нашему молодому государству, по-прежнему требуются люди, ресурсы, новые знания. Нужно все, и мы это все возьмем, сами и без спроса. Там, куда вы летите, будет все, и корабли, которые можно будет переработать в сырье, и люди, которые после обучения станут вашими товарищами, и бабы, которые будут вашими, ХМ, просто вашими. Также вы сможете использовать все захваченные информационные базы для собственного совершенствования, нейросети, захваченные вами и извлеченные, как из живых, так и из трупов, станут сырьем для производства уже наших нормальных нейросетей. Вы лучшие, у вас все получится. Мочи козлов. И Федор сделал долгую паузу. Ура великому вождю! Как и положено, закричали пилоты, обрадованные тем, что наконец выйдут в космос. Замочим козлов, орали десантники. Ура Федору Климу, наконец-то на дело идем. Мочи нет терпеть, заводились абордажники. Хорошие мои, душегубчики, головорезы мои ненаглядные, ступайте и несите доброе, светлое, вечное. Несите страх и ужас границам содружества. Как же вы мне нравитесь. И вождь смахнул с уголка глаза скупую мужскую слезу. Восторженные крики раздавались еще минут 20, а потом, подчиняясь взмаху руки своего вождя, народ легкой рысцой ломанулся к стоянке флайеров. Всем не терпелось в кои-то веки показать себя в реальном деле. Пограбить, помародерствовать, повоевать в свое удовольствие, использовать свои знания и умения на практике, испытать новые корабли. Как уже говорилось, армия не должна простаивать, она от этого дуреет. Через сутки, после получения задач, система Тортуги опустела. Большой поход начался, а сам Федор решил заняться тем, чем давно хотел, и к чему тянулись руки. А именно разграбить свалку, ту самую, откуда он угнал свой фрейтер. Свалка была, по космическим меркам, практически новая. Что такое 40 лет по космическим меркам? Там были корабли актуального до сих пор 7-8 поколения. Большинство из них были еще активные. Поэтому мусорщики туда пока еще и не совались. Вот лет через 50, когда выработают ресурс реакторы, ремонтные комплексы и прочее оборудование, тогда уже туда полезут все, кому только не лень. А сейчас периодически пролетают только патрули Эратана и Аварской республики. Все же самыми первыми мародерами, скорее всего, будут именно трофейные службы этих империй, и только потом запустит вольных мусорщиков. Самое главное, что Федор хотел найти на этом поле минувшего сражения, это люди Искины. А то, что люди там есть, он почувствовал еще тогда, когда 10 лет назад они забирали фрейтер. Их там были тысячи, десятки, а может быть даже сотни тысяч. Запертые в криокамерах, медицинских капсулах и реаниматорах, переведенные в стазис Искинами медицинских блоков, которые до сих пор исправно выполняли свой долг перед создателями. В разы больше было погибших людей, но и они были полезны, так как их нейросети были источником редких материалов для производства собственных имплантов. Искины же это была отдельная тема. Их требовалось с каждым годом все больше и больше, а собственную фабрику искинов его подданные пока еще не построили. Точно так же и новые корабли, их строили в ограниченном количестве, так как имеющиеся в наличии трофейные посудины, пока еще не выработали свой ресурс. Корабли от 5 до 8 поколения, для дикого космоса были более чем достаточны, и в отсутствии экспансии, для патрульной службы вполне годились. Собственно, именно поэтому, до сих пор, строить верфь для производства больших кораблей пока также не было смысла. Трофейные же искины после апгрейда при помощи программного обеспечения древних показывали вполне приличные результаты. Так вот этих искинов там туева хуча. Еще там были гипердвигатели. Фабрика гипердвигателей также была только в отдаленном проекте. И на новых кораблях, пока еще, вместо штатных устройств использовали те же трофейные. Их пока хватало. Но на будущее нужен был запас. На свалке были и сверхбольшие модули кораблей класса «Дредноут Кар» и «Титан», длиной от 10 до 40 и даже больше 60 километров, обладающие мощнейшими щитами, колоссальной броневой защитой. Короче, там было много чего там хорошего и вкусного, и все хотелось забрать, а потом спокойно и со вкусом выпотрошить. В качестве флагмана Федор выбрал тяжелый линейный крейсер 8-го поколения «Слейпнир». Федору вообще нравились корабли этого типа. Кроме впечатляющей боевой мощи, они могли выполнять функции координаторов больших флотов, то есть выполняли роль кораблей управления. Кроме этого в эскадру входил десяток разномастных тяжелых крейсеров охраны, пара разведчиков-невидимок, два десятка тяжелых атакующих фрегатов, эскадрилья из десятка стелс-бомбардировщиков. В качестве поддержки наш герой взял малый транспорт обеспечения и три новых буксира. На свой флагман Федор установил Дарта и один из ретрансляторов для связи с домом. Кроме того, связка Дарт-ретранслятор планировалась использоваться для взлома активных искинов. Без этого захват свалки был попросту невозможен. На хозяйстве вождь оставил Тора с края. Этот человек доказал, что может думать, брать на себя ответственность, а после проведенного обучения вполне может справиться с управлением системой. Своих наложниц, чтобы не скучали, Федор до своего возвращения заложил в стазис камеры, а в качестве компенсации поставил им на изучение, с помощью гипноизлучателя, несколько интересных информационных баз. В рейде придется попаститься без женского внимания, но на это мужчина готов был пойти, все же предвкушение богатых трофеев было сильнее похоти. Еще неделя ушла для первичного сложивания экипажей, после чего эскадра, наконец, вырвалась за пределы системы в свой первый поход. Вообще этот путь мог бы быть очень долог, но карта быстрых путей древних, очень его сократила. Используя червоточины, корабли добирались до системы, которую Федор назвал просто кладбище в течение 3 месяцев. По пути, во время прыжков между системами, весь флот сразу не прыгал. Сначала в эту систему выслали разведчиков. Это, конечно, замедляло путешествие, но на время безопасности наш герой экономить не спешил. Плюс к этому, Федор при помощи ретранслятора каждый раз сканировал ближайшие звездные скопления на предмет обнаружения ретрансляторов Джори. В основном, в ближайшем космосе было тихо, но саму систему с корабельным кладбищем просканировать не удалось. Было слишком много помех от активных систем крупных кораблей. Первыми, как всегда, ушли разведчики, и новости, что они принесли, были неутешительными. В интересующей их системе находилась патрульная эскадра Ротана. Улетать они, похоже, не собирались. Занимались картографированием и исследованием системы. Федору стало интересно, что же такого находилось в этой системе, что из-за нее такой кипиш стоит до сих пор. Значит, патруль надо уничтожать, ну или как-то по-другому нейтрализовать. Несмотря на кажущуюся кровожадность, бессмысленную трату ресурсов мужчина не любил, да и сама техника тоже ему бы пригодилась. Ведь патруль состоял из пятерки тяжелых крейсеров 10-го поколения, исследовательского судна и среднего ремонтника. Для того флота, что был в распоряжении у Федора, незаметно войти в систему не получится, а это значит, что оставался один выход – прямая лобовая атака. Надежда была только на защитные системы древних ученых и специальные устройства по дистанционному блокированию реакторов и установщики помех для работы ускорителей разгонных двигателей. В этом случае корабли противника становятся медленными и мощности щитов хватит только до истощения запасов накопителей энергии. Их ставили на фрегаты и специальные заградительные крейсера, чтобы те, пользуясь своей скоростью, с близкого расстояния блокировали противнику возможность ухода в гиперпространство и не давали развивать нужную скорость, снижалась скорость наводки орудий, блокировались возможности эскинов. В общем, хорошие и полезные штуки, главное их донести до цели. Оставив транспорт и ремонтников в соседней системе, совершили прыжок всем соединением. Центральная ударная группа должна была отвлекать тяжелые крейсера, тем более у Федора было численное преимущество. Ударные фрегаты должны были блокировать реакторы, стелс-бомбардировщики подкрасться и торпедировать их в районе двигателей. Уйти не должен был никто. Для этого у Федора были парочка трофейных мобильных блокираторов КПР-двигателей. Ворвавшись в систему, фрегаты мгновенно отстрелили блокиратора и фрегаты рванулись к патрульной эскадре. Они специально при помощи ретранслятора подгадали так, чтобы эскадра была как можно ближе к точке выхода из гиперпространства. По паре фрегатов кинулись к ремонтнику и исследовательскому судну. И хотя нападение было неожиданным, но имперцы среагировали моментально. Профессионалы, они всегда профессионалы, особенно при полетах в диком космосе. Пятерка крейсеров развернулась в боевой порядок и корабли активировали щиты. Нападать они не могли, поэтому приготовились обороняться. Исследователи и ремонтник на полной скорости рванули прочь, пытаясь совершить прыжок. К их сожалению, к ним на перехват уже спешили фрегаты. Они кружили вокруг практически обездвиженных противников, как голодные акулы. Та же участь ждала крейсера. Когда их обездвижили, то на несколько мгновений скинули маскировку и показались бомбардировщики, ощетинившиеся торпедными аппаратами и установками смарт-бомб. Федор же, по открытому каналу, потребовал сдаться. В ответ какой-то напыщенный офицер в красивой парадной форме, приняв горделивую стойку, сказал, что солдаты Великой Империи не сдаются. И тут же кулак в бронированной перчатке опустился ему на затылок. Здоровенный мужик в бронекомбинезоне сказал, что они согласны, сопротивление было все равно бесполезно, а жить хочется всем. Федор приказал высылать абордажные команды. Дальше была обычная рутина, и передача кораблей затянулась почти на сутки. Требовалось обработать все экипажи снотворным и погрузить их в стазис-камеры. Этих камер было полно еще с захвата старого буксира. После ментоскопии командира захваченной эскадры, выяснилось, что этот рейд вообще не согласован ни с каким начальством. Молодой отпрыск знатного рода Оркертов, владельцев нескольких систем в центральном секторе Содружества, Минар Торкерт решил выпендриться и отправился в эту систему на разведку. Пятерка тяжелых новейших крейсеров для Фронтира – это практически вундервафля. Искали же они залежи текрита, редчайшего минерала, который использовался для производства гипердвигателей, нейросетей и эскинов. И в этой системе нашли крупнейшие залежи за последние столетия. Поэтому и битва состоялась такого масштаба. Узнав такие новости, Федор мгновенно отправил разведчик на Тортугу. Ему требовались все добывающие корабли, и вот прямо сейчас. Примерное место расположения астероидов скачали с эскинов исследовательского судна. Его команда успела практически полностью картографировать систему, но ожидать почти 4 месяца в бездействии Федор не стал. Он приказал, пока суть до дела, разбирать свалку. Корабли потрошить на месте они не стали, как и извлекать из них ценности и людей. Если ждали 40 лет, то подождут и еще немного. К кораблям Федор подходил на безопасное расстояние и с помощью дарта дистанционно блокировал активные эскины. Таким образом, значительная площадь свалки моментально становилась доступной для наших кладоискателей. После чего, подходил буксир и вытаскивал безопасные корабли и крупные фрагменты, транспортным гравитационным лучом. Федор не собирался оставить здесь ни одного шурупа. Затем крупные обломки и даже целые корабли навешивались на наружную подвеску буксиров. Мелочь собиралась в контейнер и отправлялась туда же. Подвесы буксиров заполнили в течение пары месяцев, после чего те отправились домой. По подсчетам Федора требовалось почти полтора года, чтобы просто деактивировать и растащить все корабли на этой свалке, а уж вывести и вдумчиво разобрать их. Это работа лет на пять, не меньше. И, несмотря на то, что у Федора было все время мира, он не собирался его терять, потому начало извлечения одного из семи колоссов, три было у Эратона и четыре у аварцев. Сначала требовалось очистить завалы из кораблей вокруг него, потом взломать главный эскин, и несколько эскинов второго и третьего порядка, и, наконец, вытащить гиганта. Без буксира это было сделать невозможно, поэтому при помощи среднего ремонтника пока расчищали пространство вокруг гигантского корабля. Наконец дождались патрульный фрегат разведчика. Парни сообщили, что приближается армада из трех десятков буксиров и еще два десятка на подходе, плюс сотня исполинских добытчиков. С этими кораблями движется и мобильный бордель, средний транспорт, набитый оборудованием для релаксации и бабами. Женского тепла нашим мародерам, однако, явно не хватало, и уже давно. Ребята тоже из-за этого нервничали. Федор понял, что не зря оставил Тора за главного. Фишку тот просекал быстро. После недели ожидания, в систему вошли так необходимые буксиры. В этот же день выволокли тушу колосса типа Вар. Громадная 50-километровая туша выползала нехотя, медленно и со скрипом. Громадные дыры в его бортах показывали мощь исполинских орудий, которые использовались в этой бойне. Федор очень отчетливо понял, что рановато пока ему в открытую бороться с содружеством. Растопчут как надоедливого таракана. Для начала надо нарастить мышц, выковать пушку помощнее, а затем уже поднимать лапку на крупнейшие объединения людей и нелюдей в содружестве центральных миров. После осознания всего этого, началась нудная и кропотливая работа мегамусорщиков и супермародеров. Добытчики в это время выскабливали весь текрит, который смогли найти. На это, кстати, у них ушел всего год. Зато ценного минерала набрали на 100 лет вперед при полной загрузке промышленности. На разборку свалки ушел также почти год. И все это время Федор пахал как проклятый. Потому как взлом эскинов, с требуемой скоростью, пока не мог обеспечить никто, и не скоро еще сможет. Для этого мало было одного дарта, для этого требовались способности псиона громадной силы, способного дистанционно влиять на электронные устройства и слегка оглушать их, пока шел, собственно, процесс взлома. Без этого эскины дредноутов колоссов и тем более титанов взломать без потерь вряд ли бы получилось. Плюс к этому пришлось обезвреживать патрули от обеих империй. Всего их было около десятка, и еще пара десятков разведчиков от самых разных государств. За свалкой довольно плотно присматривали. Удивительно, что после пропажи патрулей не появились ударные флоты, но Федор решил подумать об этом позже. Тем более, что у него была информация о непонятном шевелении в пограничных флотах. Видимо, все же патрули не так часто пропадают. Не то, что Федор боялся этих вояк, много они все равно не соберут, просто пока было рано себя обнаруживать. Итак, и Эратон, и аварцы уже начали нервничать, и во фронтире увеличилось количество разведчиков и патрульных эскадр. Все закончилось как-то буднично, внезапно оказалось, что добывать и собирать больше нечего. Наконец, спустя более чем год времени и километров потерянных нервов, корабли начали разгон для прыжка в сторону дома. И все же Федору было интересно, как могли две империи бросить почти четверть миллиона своих граждан, запертых в отсеках кораблей и в криокамерах. Тем более, что это была элита государств, особенно команды титанов и колоссов. Ведь когда должно было состояться официальное открытие свалки, они скорее всего были бы уже мертвы. Системы жизнеобеспечения проработали бы еще максимум 5-10 лет и все. А потом мусорщики выковыривали бы ссохшиеся мумии. И, как он почерпнул из информационных баз по истории, это было уже неоднократно. Неудивительно, что пилотов вербовали в диких мирах. С таким расходом высокоинтеллектуальных кадров просто не могло быть по-другому. Но кому-то, ведь это было нужно. Кладбище кораблей, интерлюдия, бесконечные коридоры. Они тянутся на сотни километров. Вечный белый неяркий свет, бесконечные ряды стандартных одинаковых бронированных дверей. Самая надежная крепость из ныне существующих. Защищенный командный центр 16-го внешнего сектора империи Эратон. Центр принятия решений, мрачный Мордор для многих окраинных миров и надежный бастион для жителей центра. На одном из нижних, самых защищенных этажей, начальник СБ сектора Ватариан Орнигра, дальний родственник императора, аристократ в бесчисленных поколениях, потомственный военный, Сейчас он сидел, закрыв глаза и прикрыв лицо руками. До этого мужчина в который раз просматривал отчеты дальней разведки, и сейчас ему надо было очень хорошо подумать. Странности, странности и еще раз странности. Они его преследовали постоянно, особенно в последние 10 лет. Необъяснимые пропажи агентов среди криминалитета, пропажа кораблей и подконтрольных пиратских банд. Пропажа самих банд вместе с базами. Нет, не всех, далеко не всех. Банды пропадали и раньше, на место слабых приходили более сильные, постоянно случались войны кланов, периодически добыча оказывалась космическим разбойникам не по силам и многое другое. Но тогда было все понятно, а потом начались те самые странности. Особенно настораживали неожиданные пропажи целых синдикатов. Просто раз и нету, и никаких следов. Другие кланы и банды тоже ничего не знали. Пираты нервничали, выходили из-под контроля, и это было плохо. На границе начинался хаос. И если до этого некоторый беспорядок тоже был, но он был относительно управляемый, то сейчас контроль был почти утрачен. Но самое плохое было то, что такие случаи фиксировались и в других секторах. Это только кажется, что крупные банды могли существовать сами по себе. На самом деле это не так. Им всегда требовались продукты, боеприпасы, но самое главное – им нужны были рынки сбыта. Кроме довольно приличного ручейка денег в карманы заинтересованных лиц, от пиратов шла информация. А еще это был удобный рычаг давления на строптивых правителей приграничья. И система работала долгое время без критических сбоев, до нынешнего времени. Да они были единичные, да их было мало, но почерк был одинаков всегда. Казалось бы, что в этом такого, ну пропало несколько десятков кораблей, мало ли во фронтире случается, но вот как они пропадали, слишком чисто, слишком бесследно, а пропажа станции терраформирования в Аварской империи, вместе с буксиром, кому понадобилось такое количество материалов, они ведь дешевы, почти ничего не стоят, но их было много, и опять та же картина, просто прилетели патрульные и обнаружили чистый космос, было очень похоже на работу имперского СБ, но ни одна империя Содружества этим не занималась. Иначе прикормленные агенты уже давно бы обрывали каналы экстренной связи. Складывалась картина, что какие-то космические бродяги, из бывших военных, обнаружил пригодную для жизни планету, и начал ее обживать. В общем-то ничего необычного, такое уже бывало, но на этот раз все было по-другому. Никого из этих похитителей не удалось обнаружить. Были задействованы мощнейшие аналитические эскины, разосланы разведчики, поднималась агентура. Агентура переставала выходить на связь, разведчики пропадали, эскины выдавали всякую чушь. Все это длилось несколько лет в виде велотекущей периодической работы. Никто особо не напрягался. Все понимали, что рано или поздно кто-нибудь выйдет на таинственных грабителей, потом империя пошлет флот, и границы Содружества расширятся на еще один сектор. Но что-то очень долго никто не обнаруживается. А теперь еще эта честолюбивая сволочь, Минар Торкерт, собрал небольшую, но мощную эскадру и пропал за фронтиром. Из данных вскрытых эскинов следовало, что он отправился искать залежи Текрита, в систему, в которую не пускали никого, из-за которой когда-то разгорелась одна из самых кровавых войн между Эротоном и Аварской империей. Все кончилось ничьей, и вот теперь из-за этого гада все может начаться снова. 2 года назад, когда пропал Минард, империя послала туда разведчика. Он не вернулся. Послали патрульную эскадру, она тоже пропала. По шпионским каналам выяснилось, что аварцы тоже посылали разведку, без результата. И вот наконец вернулся последний из посланных разведчиков. Капитан корабля просто молча протянул кристалл с записью. Это был настоящий шок. Свалка кораблей пропала. Крупнейшая в истории свалка просто исчезла. Каким образом могло бесследно исчезнуть такое количество кораблей класса «Колосс» и «Титан»? Только ремонт таких кораблей, для придания им возможности передвигаться силами империи, и на имперских верфях занял бы около 5 лет, как и куда они могли подеваться. Но самое печальное строго разведчика ждало далее. Исчезли все астероиды с Текритом. Абсолютно все. Это означало, что кто-то начал производить гипердвигатели, нейросети и скины в обход эмбарго центральных миров. А это была катастрофа. Ибо все, что было связано с вниманием старших рас, было катастрофой для причастных. Жесткая ментоскопия была самым мягким вариантом, который ждал для себя Ватариан. Сейчас все это производилось в Аграфском секторе, и контроль производства являлся гарантом монолитности Содружества, гарантом безопасности центральных миров. Теперь же мир и спокойствие были похерены однозначно и бесповоротно. А графы исходили на говно, требовали разобраться, найти, обезвредить, вырвать гланды через задницу. Но кому? Следов так и не нашли. В верхних эшелонах власти назревала нехилая паника, потому что гланды через задницу могли вырвать уже им, чисто для профилактики геморроя. Новый неизвестный враг пугал всех до усрачки, до тошноты и помутнения в мозгах. Чертов Минард, какую кашу заварил. Сегодня пришло послание от императора. Кратко в нем звучало так: найди то, сам не знаю чего, но найти надо, а не то поедешь на астероиды во фронтире добычи рексита заведовать. И никаких зацепок. Оставалось только поднапрячься и загрузить себе пару-тройку информационных баз по добыче рексита. А еще купить себе секс-андроида, потому что в тех местах, куда обычно посылают в таких случаях живые женщины, как правило, не водится. Глава 2. Медленно и со вкусом. Эскадра вышла в системе Тортуга-1, как и всегда, синхронно, сохранив ровный походный строй. На входе их уже встречали, а по-другому и быть не могло, ведь разведчики в обязательном порядке были отправлены вперед. Даже в дружественных системах Федор не давал никому приказа расслабляться, так как мир такое сволочное место, где неожиданные неприятности, как правило, случаются, неожиданно. И только здоровая осторожность, на грани паранойи, позволяет сохранить в целости как себя, так и доверившихся ему людей. Поэтому сначала разведка, предупреждение своих патрульных о приближении дружественной армады, и только потом прыжок, а потом облегченный выдох, ведь они почти дома. А Тортуга первая встретила таким долгожданным уютом и комфортом, уютом безопасности, очень близкой сердцу такого старого параноика, как Федор Клим. В центре системы, на орбите вокруг единственной звезды, находилась диспетчерская призма. В астероидных поясах располагались три малые добывающие станции, а в окружающих астероидах копошились несколько десятков шахтерских корабликов разного класса. Всю эту идиллию прикрывали массивные минные объемы, орудийные и ракетные мобильные платформы. Патрулирование системы осуществляла целая эскадра из нескольких десятков ударных фрегатов и специализированных перехватчиков Клау.